об ее священном служении слову, о высоком призвании поэта, об истинном достоинстве Творца. Но читайте сами. 27 января 1941, понедельник. Мне 48 лет, а пишу я 40 лет и даже 41, если не 42, честное слово. И я, конечно, по природе своей выдающийся филолог. И нынче в крохотном словарчике и даже в трех узнаю, что пожить, пастбище, а вовсе не поле, нива, сжатое, отдыхающее поле. Итак, я всю жизнь считала и, о ужас, может быть, и писала, пажить полем, а это луг, луговина. Но вопреки трем словарям, не сговорившимся, один французский старый, другой советский, третий немецкий, все еще не верю. Пажить звучит, жать — жатва. Вчера по радио Прокофьев пишет очередную оперу. Опера у него — функция, собственным голосом. Эту оперу нужно будет написать очень быстро, потому что театр приступает к постановке уже в мае, может быть, в апреле, неважно. «Сергей Сергеевич, а как вы делаете, чтобы писать быстро? Написать быстро? Разве это от вас, от нас зависит? Разве вы списываете?» Еще. Театр приступает к постановке уже в мае. К постановке ненаписанной, несуществующей оперы Прокофьева. Это единственная достоверность. Быстро. Можно писать, не отрываясь, спины не разгибая, и за целый день ничего. Можно к столу не присесть. И вдруг все четверостишее, готовое, во время выжимки последней рубашки или лихорадочно роясь в сумке, набирая ровно 50 копеек, думая о 20 и 20 и 10 и так далее. Писать каждый день. Да, я это делаю всю сознательную жизнь, на авось. Авось, да, но от. Каждый день до. Написать быстро. Откуда у вас уверенность? Опыт? У меня тоже опыт. Тот же Крысолов, начатый за месяц до рождения Мура, сданный в журнал и требовавший по главе в месяц. Но разве я когда-нибудь знала, что допишу к сроку? Разве я знала длину главы? Когда глава кончится? Глава вдруг кончалась сама на нужном ей слове. Тогда слоги. На нужной вещи слоги. Можно впадать в отчаяние, что так медленно, но от этого до писать быстро. Все расстояние между совестливостью и бессовестностью, совестью и отсутствием ее. Да-да, так наживаются дачи, машины, так, может быть, поверим в злостное чудо, пишутся, получаются, оказываются гениальные оперы, но этими словами роняется достоинство Творца. Никакие театры, гонорары, никакая нужда не заставит меня сдать рукописи до последней проставленной точки, а срок этой точки известен только Богу. С Богом или «Господи, дай!» Так начиналась каждая моя вещь, так начинается каждый мой, даже самый жалкий перевод. Франко, например. Я никогда не просила у Бога рифмы. Это мое дело. Я просила у Бога силы найти ее, силы на это мучение. Не «дай, Господи, рифму», а «дай, Господи, силы найти эту рифму, силы на эту муку». И это мне Бог давал, подавал. Вот сейчас белорусские евреи. 2 дня билась над подстрочник, а я, полный всех даров, науками, искусствами, все же сантиментален, готов сказать глупость банальную –